41. Качество действия утверждается в устремлении. Когда слова притворяются в действие, то утверждается высшая энергия. Потому только в жизни можно проявить все высшие энергии. Не слова, но действия считаются утверждением высших энергий. Только когда проявлен потенциал духа в действии, утверждается высшее соответствие. Так устремленное искание дает ключ к беспредельности.